У Антона, учившегося класса младше, было лишь одно желание, чтобы Боб его заметил. Это было всепоглощающее желание. Ну, пусть он хотя бы взглянет на меня и скажет: «Привет, Антон». Он должен узнать, как меня зовут, и что я обожаю его. Именно в это время Антон начал писать книгу о Бобе. Ну, не книгу, а рассказы о том, как он спас друга и так далее. Он писал каждый вечер и списывал тетрадь за тетрадью. Боб был у него уже не Боб, а Икс, а сам он Зет, как Зора. В рассказах этих Зет то и дело спасал Икс от немыслимых опасностей. Он рисковал жизнью, но это выходило у него довольно легко. А потом он спокойно удалялся с улыбкой на лице, а Икс смотрел ему вслед, благодарный, растерянный и восхищенный. Вот Антон приступил к давно задуманному рассказу. Они идут измученные по пустыне. Вода давно кончилась, поднялась песчаная буря. Они пытаются укрыться в хилой палатке, которую ветер рвет в клочья. Тяжело дыша, они прижимаются друг к другу. Это длинный рассказ. Они ковыляют дальше. Солнце нещадно палит. У Икс нет больше сил. Он падает. Зет закрывает лицо обрывком палатки и продолжает отчаянно искать воду в этом раскаленном песчаном аду. И, как ни странно, он находит на дне глубокого ущелья немного воды. С невероятным терпением он набирает драгоценные капли в свою походную фляжку, потом возвращается назад и говорит: «Пей, я прошу тебя, это вода для тебя, ты должен выжить». Боб пьет. Кровь медленно снова приливает к его лицу. Антон кладет компас рядом с ним на песок и уходит по дюнам прочь. Но вот происходит невероятное. Боб настигает его, протягивает ему фляжку и говорит: «Ты спас мне жизнь. Немного воды еще осталось. Прошу тебя, выпей. Раздели эту воду со мной так, как мы разделили все в нашей жизни». После этого рассказа он был не в силах больше писать. Антон пытался много раз, но ничего не получалось. Новые образы не являлись ему. Рассказы о Бобе нужно было уничтожить. Печки у него в доме не было, а рвать рукописи представлялось ему варварством. К тому же это слишком хлопотная работа. Антон решил, что его рассказы должны кануть в море. Ведь ему хотелось, чтобы когда-нибудь и его пепел разлетелся над водными просторами. Лучше бы всего над Атлантикой. Он поднялся на чердак, принес оттуда чемодан и сложил в него все, что написал. Чемодан был тяжелый, и Антон сел в автобус и поехал к морской гавани. День был воскресный, лед вскрылся, солнце сияло. Антон прошел на оконечность мыса, положил в чемодан камень и швырнул его в воду, подальше от берега. Потом тут же повернулся и зашагал прочь. Чемодан опустился на дно и потихоньку стал размокать, ведь он был сделан во время войны из камуфляжного картона. Тетрадь за тетрадью, исписанные от обложки до обложки, поплыли в гавань. Потом ласковый ветер погнал их в Ревель, а может быть, куда-нибудь и подальше. 20 лет спустя, ранним мартовским утром, Антон вышел из дома, чтобы сесть на поезд и отправиться на север. Он собирался поздравить старую служанку, прослужившую долгие годы у них в семье и жившую теперь в своей родной деревне с 90-летием. Он приготовил для нее красиво оформленный альбом с фотографиями всей родни и своими собственными стихами, написанными в изящном стиле. Антон работал в фирме, которая специализировалась на поздравительных открытках. На случай свадьбы, соболезнований, рождения ребенка, словом, на все случаи жизни. На многих открытках были напечатаны шутливые стихи. Например, обезоруживающая просьба об извинении за молчание, опоздание или оплошность. Эта работа нравилась Антону. Свой альбом он положил в обычный черный дипломат, решив, что успеет приехать вовремя и вернуться ночным поездом. Когда поезд прибыл, он прошелся по вагонам, пока не нашел места в купе для некурящих. И там сидел Боб